Эпилог. Сказать, что я был удручен и разочарован, значит не сказать ничего. Эта сволочь ушла из-под самого носа. Но куда? Порталы, насколько я знал, вещь невероятно дорогая и редкая. При создании его необходимо затратить много энергии. Очень много. Поэтому их толком нигде и не использовали. Смысл готовить 10 дней заклинания портала, чтобы потом переместиться на несколько километров? Да и не помнил, чтобы кто-то обладал именно такой родовой способностью. Но я не так и много знаю в этой области. Что-то читал, что-то объясняли в школе. В академии об этом ничего не рассказывали. Надо будет выяснить у Охлобыстого. Мы вернулись в флайер и, взлетев, отправились в поместье. Я провел небольшой блиц-опрос моих спутников, но выяснилось, что и мои японские телохранители, и Виль на этот счет знали не больше меня. А вот Шемякин оказался более просвещенным. Он, кстати, тоже сильно удивился исчезновению Скуратова. «Это очень странно, господин», – произнес мой глава СБ, когда я поделился с ним своими знаниями о порталах. «Вы правы, это очень редкий дар. Были попытки создать его технологически, но безуспешно. То, что я сейчас видел, говорит, что появился очень могущественный маг, обладающий способностями к портальной магии. В России точно таких нет. И, думаю, в мире тоже. По крайней мере, на сегодняшний день. Хотя вам надо выяснить это у Охлобыстого». Я позвонил Трубецкому и огорошил его вестью, что Скуратов опять сбежал, но не чувствовал за собой какой-либо вины. По крайней мере, если бы не я, он сбежал бы безо всяких порталов. Но все же, кто ему открыл его? А вот когда наш флайер приземлился в поместье Скуратовых, меня встретил сам глава СБ Российской империи. «Рассказывай», – коротко приказал он. Я как мог описал ему ситуацию с исчезновением нашего беглеца в самый последний момент. И надо признать, что тот явно озадачился. «А что Алена говорит?» – поспешил поинтересоваться. «Ничего она пока не говорит. Я тебя ждал», – признался Трубецкой. «Вы же вроде как друзья были. Император предупредил девушку сильно не прессовать». «Ну, пошли поговорим», – пожал я плечами. Алена ждала в своих апартаментах. Ее отправили туда, просто поставив стражу у дверей. «То есть вообще ее ни о чем не спрашивали?» – осведомился по пути у Трубецкого. «Спрашивали, но мягко. Молчит», – признался Трубецкой. «Говорю же, тебя решил ждать». «Интересно, она вообще в курсе, что Скуратов в подвале прятался?» «А ты думаешь, что нет?» – ехидно посмотрел на меня. «Не разочаровывай меня, Веромир. Об этом знали практически все слуги. Такое вообще, как сам понимаешь, тяжело скрыть. Но мы их уже допросили. На всех наложена печать молчания. Серьезное заклинание, и к тому же без их согласия. Нарушение сразу нескольких имперских законов». Мы вошли в гостиную, где сидела Алена. Дочь Скуратова выглядела бледной и осунувшейся. Я даже на секунду пожалел ее, но сразу вспомнил о ее отце. Жалость как-то мгновенно улетучилась. «Привет», — поздоровался, подвигая стул к дивану, на котором сидела девушка. Трубецкой встал чуть на отдалении. Скуратова подняла на меня глаза. В них я увидел обреченность и усталость. «Привет, Веромир», — тихо ответила она. «Отец?» — она подняла на меня глаза. «Ушел», — честно признался. «Лучше бы его убили». Я невольно вздрогнул от блеснувшей в ее глазах ненависти к своему родному отцу, хотя именно она предложила Ивану помощь против него. Так что вряд ли тут пахло какой-то любовью дочери. Но тогда почему не сдала его? Этот вопрос я и задал. Девушка посмотрела на меня, как на идиота. «А ты думаешь, мне бы это дали сделать? С меня клятву взяли. Так что без вариантов». Я покосился на Трубецкого. Взгляд у того явно был скептическим. «Не веришь?» По-своему истолковала Алена мою заминку. «Но это твое дело. Хочешь — верь, хочешь — не верь. Доказать-то я это не смогу». «Но ты хоть знаешь, где он может быть? Отец, я так понимаю, клятва была на то, чтобы не рассказать о его местонахождении в поместье и только?» «Да», — кивнула она. «Но извини, куда он делся, не знаю. И как вообще он ушел?» «Порталом». «Порталом?» — изумленно уставилась на меня Алена. «Тогда тем более не знаю, к кому». Я какое-то время раздумывал над тем, вести или не вести девушку во дворец, Потом решил, что смысла в этом нет никакого. Похоже, она говорила правду. Со мной согласился и Трубецкой. Тем не менее, в поместье оставили солидную группу из солдат и магов. На всякий случай. О чем предупредили хозяйку? К этому факту Алена отнеслась спокойно. По-моему, даже обрадовалась. Мне почему-то казалось, что она реально боялась своего отца. По крайней мере, заверила нас, что найдет, где разместить гостей. После этого Сергей Ильич отправился инспектировать свое войско, а я остался вместе с Аленой. «Веромир», — вдруг посмотрела на меня она, нарушив повисшее в комнате неловкое молчание. «Он вообще вспоминает обо мне?» «Вспоминает». «Соврал», решив успокоить ее. «Я неправильно себя вела», — не отводила она от меня взгляда. «Поговори с ним, Веромир. Попробуй объяснить. Пожалуйста». «Это ты сама должна объяснить», — возразил я. «Я хочу извиниться, но он не желает со мной разговаривать. А ты поможешь?» Я вздохнул. «Попробую». «Спасибо». Она схватила меня за руку. «Поверь, я этого не забуду». Расстались мы с ней почти друзьями, хотя, в отличие от Ивана, я вроде со Скуратовой и не ссорился. К тому же император, конечно, в отношении нее был не совсем прав. Я с ним, разумеется, поговорю, но не думаю, что от этого будет какой-то толк. Во дворец мы вернулись вместе с Трубецким и основной частью нашего небольшого войска. По пути я уточнил у Сергея Ильича, верит ли он Скуратовой, и удивился, узнав, что да. А мне показалось, что сначала он отнесся к словам девушки скептически. Но в любом случае, как предупредил он меня, Скуратова под домашним арестом. Вернувшись во дворец, мы с главой имперского СБ разделились. Он отправился на доклад к императору, я в свои апартаменты. Сразу попал сначала под атаку Вероники, а потом и Охлобыстова. Пришлось все подробно рассказать, а заодно и озадачить своего помощника вопросом о порталах. И надо сказать, что тот серьезно напрягся. «На самом деле это очень подозрительно», — заметил он после недолгого раздумья. «Да, Иван прав», — кивнул он на стоявшего рядом со мной Шемякина. «Портальная магия встречается еще реже, чем темная. И даже если во всем этом участвовал могущественный маг, а это был, несомненно, неизвестный могущественный маг, то вопрос, зачем ему понадобился Скуратов?» «Вот именно!» — раздался знакомый голос, и я увидел императора, которого сопровождали двое вооруженных телохранителей. «Слышал часть твоего рассказа, Веромир», — сообщил он мне. «В принципе, мне все уже рассказал Трубецкой. То есть Алена ни при чем». «Я так считаю, ваше императорское величество». «Это хорошо». Мне показалось, что он явно вздохнул с облегчением. «Так что там? Давай подробно уже рассказывай». На дочери Скуратова была клятва молчания, поэтому рассказать о том, что ее отец прятался там, она не могла. Пришлось заново рассказывать о моем преследовании Скуратова. Когда закончил свой рассказ, император выглядел хмуро. «Значит, опять свалил», — подытожил он. «Портал. То темная магия, то порталы. Семен, мы можем выяснить, куда делась эта сволочь?» «Я постараюсь, ваше императорское величество», — поклонился тот. «Уж постарайся», — проворчал Иван. «Творится хрен знает что. Веромир, как разберешься здесь, жду у себя». «Хорошо», — кивнул. «Ты с тестем связался?» — повернулся он, уже выходя из комнаты. «Нет пока». «Не тяни. Слишком много всякой дряни полезло. Хоть с чем-то разобраться надо». С этими словами он нас покинул. «Я подниму академиков», — сообщил мне Охлобыстов. «Съездим на место, проведем исследование. Может, что-то и найдем. Да, область магии очень редкая, но не такая уж необычная. Господин», — повернулся он ко мне, — «я подготовлю приказ. Его вам надо будет подписать. И координаты нужны». «Я дам координаты», — вмешался Шемякин, скромно стоящий в стороне. «Не волнуйтесь, господин, мы справимся». «Надеюсь», — невольно улыбнулся я. «Тогда пойду в кабинет. Тестю звонить». Но когда я опустился на стул в своем кабинете, зазвонил Плантел. «Странно. Видео заблокировано». «Да», — принял я звонок. «Князь Бельский». Голос был какой-то механический, словно пропущенный через устройство, искажающее голос. «Да, с кем я говорю?» «Неважно». У нас ваша жена Кари и некая Наоми Сизуки. Если хотите, чтобы они остались в живых, никто не должен знать об их похищении, если вы, конечно, желаете получить их назад живыми и здоровыми. Свои требования мы вышлем позже».